Полет на небо был странным, пожалуй. Я слышала голоса, песнопения, шум ветра, перезвон каких-то колокольчиков, сладкоголосых птиц. Из чувств только тепло и невыносимая легкость, будто я ничего не весила. Во время полета коротко повторила про себя правила поведения на небе, и, как оказалось, не зря. Потому что первое, что я почувствовала, когда мои ноги увязли в чем-то мягком – паника. А паниковать нельзя, упадешь. Глаза я решила не открывать, потому не отпускала руку Милорада и шла за ним на ощупь фактически. Скрипнула какая-то дверь, по щеке мазнул теплый ветерок, и даже сквозь закрытые веки по глазам болезненно ударил яркий свет. «Зеркало изначальной сути в комнате бесконечной благодати!» Негромко объявил Милорад, а его слова подхватил ветер и швырнул в высокие стены купола. Эхо еще долго блуждало по залу, а потом я решилась открыть глаза и привыкла к обилию белого. Все как на земле, с одним отличием. Вместо пола – ёкарный бабай. Оторвала взгляд от облаков и попыталась себя убедить, что не свалюсь. Другие ведь не падают, так почему я должна? Для надежности потопталась голыми стопами на месте, мягко, немного колется, словно я стою в лебедином пуху. Решила так и относиться к этому живому туману, и стало немного проще. В комнате с огромной куполообразной крышей стояло упомянутое Милорадом зеркало, с которым он сейчас разговаривал. «Подойди поближе, сестра. Я помолился Отцу нашему Небесному. Он покажет, кто твои родители. То ли это суть моего нового тела, то ли я всегда была трусишкой, но, встав перед зеркалом, я снова закрыла глаза. Страшно смотреть на себя, а еще страшнее увидеть тех, кто дал мне жизнь, а потом отказался от меня. Но, с другой стороны, как долго я буду жить в страхе? Сколько еще буду позволять ему отравлять мою жизнь? Того, что случилось, уже не изменить. Я та, кто я есть, и мне придется жить как с новым телом, так и с новой собой. И причина, по которой родители решили, что я обуза, не важны. Я нужна самой себе, и это самое главное. Из зеркала на меня смотрела девушка с огромными от страха глазами. Ничего общего с Надей Князевой у нее не наблюдалось. Не красавица, конечно, но и не уродина. Единственное, что выгодно отличит новую меня от всех других, это волосы. Вот они шикарны прямо. Одежда. Мне нужна одежда. Милорад. Я резко отвернулась и зажмурилась. Брат стоял голый. И, судя по вполне очевидным признакам, испытывал ко мне отнюдь не братские чувства. «Почему ты голый?» «На небе не носят одежды. Отец создал нас нагими. Не стесняйся своего тела, оно божественный сосуд. Твой божественный сосуд меня смущает, особенно нижняя часть сосуда. Милорад, серьезно?» «Увы, Надя, любая одежда здесь превратится в тлен и развеется ветром». «Зашибись! А родители, они тоже голые? А отец небесный? А демоны в яме?» И тут вспомнился Арахрахан. То, что ниже пояса, у него языки пламени прикрывали, а вот сверху обнаженка. Выходит, внизу и наверху своей ноготы не смущаются, а в Дарфине срамные места прятать принято. Конечно, есть в словах Милорада смысл. Выпуклости и впуклости у всех одинаковые, ну, за незначительными отличиями в размерах, но все же. И чем, скажем, попа хуже того же локтя или живота? Да ну, бред! Я с такими рассуждениями эксгибиционисткой стану. Все, Надя, абсолютно все. Я хотела понаблюдать за действиями Милорада с зеркалом, но вид его голой задницы... Отличный, к слову, напрочь отвлекал. К такому я вряд ли привыкну. К тому же внезапно в голове родилась страшная догадка, от которой хотелось прямо сейчас с неба прыгнуть. «Милорад, а вот скажи, у меня чисто технический вопрос». «Задавай, сестра», — раздалось рядом со мной. «И правда, ангел совсем близко стоял и разве что своей ангельской палкой в меня не упирался. Отойди, будь хорошим братом, ты смущаешь меня, особенно в свете темы, которую я хочу поднять. Покорно отступив на шаг, Милорад улыбнулся. Боже, и за что мне такое наказание? Скажи честно, я невинна? Разумеется, сестра, ангельская суть всегда невинна. После первого предложения я открыла рот, после второго откровенно залипла. Меня уже даже голая задница и боевая передница не смущали. Ангел настраивал зеркало, а я пыталась осознать услышанное. Девственница. Опять. Третий раз. Чем я заслужила такое наказание? Но хуже всего другое. Значит, ангельская суть всегда невинна? Я что, после каждого раза буду становиться девственницей? Ах, ты об этом. Нет, сестра. Познав плоть греха, ты проживешь с его печатью до конца жизни. Твой сосуд утратит непорочность. Пожалуй, хорошо, что я эту тему подняла, потому что осознание очередного попадалова с девственностью отвлекло от предстоящих эмоционально сложных переживаний. Ангел сложил ладони в молитвенном жесте и произнес: «Отец наш небесный, покажи родителей своего чада». Зеркальная поверхность подернулась рябью, подобно серебристой озерной глади, и явила изображение обнаженной женщины. Далеко не сразу я поняла, что это должно быть и есть моя биологическая мама. Только мама. Значит, я безотцовщина. Картинка, в общем-то, сложилась. Отец обрюхатил мою маму, ей, судя по виду, лет 18 было. Конечно, не так просто рожать в столь юном возрасте. Аборты ангелы наверняка не делают, поэтому она меня родила и избавилась. А чтобы это не всплыло, закинула куда подальше. На землю. Класс. И надо было мне это узнавать? Надо же! Обрадовался Милорад. Теперь все становится ясно. Твоя мама не просто ангел. Она один из сильнейших архангелов неба. Глаз Отца нашего Небесного. Ее зовут Любовь. Люба? Приподняла бровь. Мама Люба? Любовь, поправил ангел. Идем, я вас познакомлю. Не уверена, что хочу, тем более в таком виде. Знаешь ли, сложно кого-то ненавидеть, когда все кругом голые. Внезапная догадка о глубокой сути небесной обнаженки заставила улыбнуться. Вот почему они добрые, не ругаются и все такое. Как бы проблематично этим заниматься без одежды. Не верите? Попробуйте устроить конфликт в сауне. Ага. У тебя нет причин ненавидеть ее, Надя. Ангел взял меня под руку и куда-то повел. Мы покинули помещение с куполообразным потолком и вышли в длинный белый коридор, в котором виднелся пресловутый свет в конце тоннеля. Кроме разве что одной. Она меня бросила и зашвырнула в другой мир, чтоб перед глазами ее бесстыжими не маячило. «Не будь столь скоро на суждение. Порой мотивы и причины оправдывают последствия. Очень в этом сомневаюсь. Какое разочарование ждало меня, когда мы добрались до этого самого света в конце тоннеля. Я ожидала какой-нибудь захватывающей картины, ну, не знаю, водопада с радугой, бабочками или хотя бы храма, как там, в Дарфине, на высокой горе. Но нет, мы пришли, судя по всему, к завхозу. Голому, разумеется, завхозу. Милорад! Сладко улыбнулась глазадая блондинка. Золотые волосы едва прикрывали крупные горошины ярко-розовых сосков. Жуть! А ты, должно быть, Надежда? Поразительно! Из магической книжки узнали? На столе ангела лежала та самая, либо точь-в-точь, книжка, которой Милорад в храме пользовался. Видимо, что-то похожее на телефоны или смс-чат. Верно. Поставь, пожалуйста, подпись, и я выдам тебе одежду и все необходимое для Дарфина. Надо же! Оживилась и подошла ближе. Это хорошо, что у них во всем порядок. расписалась, и на столе материализовалась небольшая стопка одежды. Судя по впечатлению, три белых водолазки, брюки белые, брюки серые, платье белое, платок и... Закрыла рот ладонью, чтобы не ржать в полный голос. С юмором у местного народа все зашибись. Сверху лежало белье. Все бы ничего, но на плотной белой ткани эмблема нимба с крылышками. А на труселях не удержалась и растянула перед лицом белоснежную тряпочку. Прямо по центру передницы нарисована демонская голова, перечеркнута и снизу написано «Демонам вход запрещен». «Это что, магическая печать? Что-то типа вот этой?» Указала на запястье и обратилась к ангелам. «А ну как с Рейвином или с кем другим рогатым отношения перейдут из вертикальной плоскости в горизонтальную. Не хочу, чтобы они или их значимые части пострадали в процессе». «О нет!» — улыбнулась блондинка. «Это наставление, пожелание, напоминание. В последнее время ангелы с завидным постоян, то есть я имею в виду кошмарным постоянством, вступают в порочные связи с представителями ямы. Так же нельзя. Мы должны соблюдать чистоту крови». «Ангелы-националисты? Ужас!» Поиграв бровями, сложила предложенную одежду в сумку, поскольку облачиться хотя бы в платье или на худой конец в белье запретили, на небе все обратится прахом. После одежды мне выдали ключи от небесной комнаты, в которую я в любое время могу заселиться. Потом последовала литература, запись на ангельские курсы, мне выдали настройки для подключения к ангельскому разуму и отправили во свояси. Спасибо Милораду, сама такую кучу вещей до комнаты я бы не донесла. Впрочем, мы и не шли. Мы утонули в белом свете брата и вышли уже у симпатичной серебристой двери с табличкой 79358. Если это порядковый номер ангела, то можно только присвистнуть. Это какого размера у них тут небо? А вот комната не порадовала. Белые стены, стеклянный потолок, сквозь который лился темно-рыжий солнечный свет, и пол из облаков. Все. Как-то чересчур аскетично, не находишь? Бросила сумку на пол и подошла к первой двери. Ну, хоть сортир и ванна имеются. Окажись вместо них дырка в полу и умывальник по типу деревенского. Из бочки с пипкой. Я бы уже, наверное, не удивилась. Но все равно гадить на головы ближних своих как-то не камильфо. Ты сама сотворишь необходимое, когда освоишь дар. Дар плотника? В ужасе приподняла брови. Ангельский дар, Надя. Все, что тебе необходимо для жизни, на небе ты сможешь сотворить из благодати и света. Здорово. А до этого времени спать на полу? Ну, в облачках? «Лекции уже вечером. Сейчас посетим твою матушку, поужинаем, и я тебя провожу на занятия, а завтра подберем тебе работу. На небе острая нехватка рабочих рук, и каждый ангел обязан трудиться». «Коммунизм. Не успела освоиться, уже хотят припахать». Я выглянула в окно и присвистнула. «Не так здесь и плохо. Если расставить мебель, то даже замечательно. А вид-то какой! Сотканные из облаков горы, водопады, по которым резвясь стекают ручейки настоящей воды. Кстати, радуга и бабочки в наличии. Погоди, погоди!» Я оторвалась от созерцания небесных красот и повернулась к брату. Прикрыв ладошкой нижнюю часть его тела, поинтересовалась. «Сколько времени? У меня вечером свадьба, мне нельзя опаздывать». 6 часов до полуночи, сестра». «А у вас на небе есть какие-нибудь штучки, чтобы за смертными подглядывать?» «Приглядывать, я имею в виду». «Конечно, приглядывать». «Зеркало из твоих личных вещей». Покопалась в сумке, извлекла овальное зеркальце с ручкой, заглянула. С виду обычное. «Назови имя смертного, представь его образ и...» И зеркало, словно озерная гладь, подернулось рябью, являя мне Эвон со Зраалом. На ней уже обычное черное платье в обтяжку. А вот место незнакомое. Какой-то ресторан. До чего же непривычно смотреть на себя со стороны. То есть не на себя, но я как-то прикипела уже к Ивонову телу, сроднилась с ним, что ли. «Никаких ангелов!» — отрезал демон, пригубив вино. «Они мои друзья, Азраал!» «У жены сына Орха не может быть друзей среди жителей неба. Точка!» «Запятая!» — поправила Эвон и улыбнулась. «Ого, а быстро учится моя девочка!» Она накрыла ладонь лорда пламени своей и медленно моргнула. «Азушка, что тебе стоит порадовать любимую? Ты же знаешь мою репутацию. Я одинаково лажу с жителями неба и жителями ямы. Жизнь прожить, не поле перейти. Никогда не знаешь, чья помощь может понадобиться. К тому же я и сама ангел, не забывай об этом». «Ты из меня веревки вьешь, Эвон!» Недовольно, но уже беззлобно протянул мужчина. «Хорошо, пускай приходит, но не больше двух. У меня аллергия на пернатых. На всех, кроме тебя, любовь моя!» Он прижал ладонь Эвон к губам и отпустил. «Ешь, тебе нужно вес набрать. Не хочу, чтобы в яме говорили, будто я морю тебя голодом». «А я-то думала, ты обо мне заботишься. Ох уж этот игривый взгляд, а румянец на щечках, а как она лукаво ресничками играет, а как губку нижнюю облизывает, словно от вина. Но Ивон, недооценивала я тебя, или недооценивала ее чувство к Азраалу? Неужели он ей и правда нравится?» «Конечно, о тебе». «Тогда давай поженимся тайно», — предложила она негромко. Азраал опустил приборы и изменился в лице. «Только ты, я и жрецы, а потом, когда все случится, отпразднуем, да хотя бы здесь». «Я думал, тебе захочется пышной свадьбы. Ты же вообще за меня выходить не хотела». Сердце с тревогой замерло. «Подглядывать, оказывается, так любопытно, словно сериал смотрю. Только игра актеров великолепная и картинка. Лучше всякого Full HD. Пока выбирала платье, я много думала, какие у меня перспективы в Дарфине. Окончить ад, стать охотницей, умереть на тракте? Ас, я ведь не глупая, понимаю, что это не мое. Никогда не было моим и никогда не станет». «Хочешь защищать демонов, а не убивать их?» «Что?» Искренне изумилась Эвон, а потом, вспомнив, что изображает меня, исправилась. «Ну, из твоих уст это звучит несколько провокационно. Скорее, я буду помогать решать проблемы на правовом поле. Я стану независимым адвокатом. Только подумай, жена сына Орха – ангел, а твой отец вообще не против?» «Мне плевать на мнение отца, и разговаривать на эту тему мы не будем». Эвон с грустью следила, как Азраал залпом осушил бокал с вином и до краев налил себе новый. Она убрала с колен салфетку, медленно поднялась, подошла к демону и, получив молчаливое одобрение, устроилась у него на коленях. «Если ты пока не готов», — она нежно погладила Азраала по мягким волосам, — «то не будем, но рано или поздно придется. Теперь ты не один, и с сегодняшнего вечера один уже никогда не будешь. И если твой отец против, то...» «То?» — с тревогой переспросил Ас. Эвон кокетливо приподняла бровь и произнесла негромко. «То самому Орху придется смириться с этим». Азраал с восхищением смотрел на избранницу, которая ласково гладила его по голове и была готова разделить с ним все тяготы предстоящей жизни. «Думаю, когда Эвон признается, что меня в ее теле уже нет, Азраал поймет, что вовсе не ко мне его тянуло. На самом деле, в той мешанине чувств, эмоций и сознаний сложно было разобрать, кто есть кто и чего ты хочешь на самом деле. Возможно, моя тяга к Рейвену – это тоже не мое. В любом случае, не узнаю, пока мы не встретимся. От волнения мурашки по коже». «Я не хочу ждать», — неожиданно заявил Азраал. «Женимся прямо сейчас. Ты согласна?» Ответом стал поцелуй. Мы с Милорадом синхронно приблизились к зеркалу и, стукнувшись лбами, смущенно отвели взгляд. «Ладно, как это выключается?» «Просто проведи ладонью».